Нужно лишь стоять плечом к плечу и не дозволить ей поразбойничь прорваться в президентское кресло. Повторяю, Хэнк, ты рассуждаешь как бойскаут. Полагаешь, можно пожертвовать ради крестового похода политической карьерой? Твоей, пожалуй, но моей ни в коем случае. Вмешался новый голос. Прах побери, как ей удалось это провернуть? Ведь буквально археологические раскопки произвела стерва. Я сам позабыл о половине грешков. ЦРУ, личной разведки Эллен Лав ботинки драить недостойно. Впрочем, оно кому угодно уступит. Олухи царя небесного и тому подобное, в том же духе. Выставить честную компанию Хэнк Прист умудрился лишь получасом позже. Я посмотрел на циферблат, да почел за благо лежать на софе и отдыхать. Наконец дверь кладовой распахнулась, и на пороге возник адмирал, державший в каждой руке по высокому стакану. — Полагаю, сынок, тебе не вредно хлебнуть глоточек, — произнес он. — Благодарствуйте, сэр. — Слыхал? — Да, сэр. ЦРУ и ее личные разведки башмаки чистить недостойно, — передразнил старик. — Да ежели гадюка не подмяла ЦРУ заодно с прочими, то ЦРУ остается единственной неподмятой службой такого рода. Впрочем, я сомневаюсь. — Думаю, вы правы. По крайности, Лав получила доступ к их компьютерным файлам. И, сдается, ребята из Лэнгли тратили гораздо меньше денег и времени, шпионя за неприятелем, нежели обнюхивая и вороша частную жизнь американских граждан. Пожалуй, но вовсе не обязательно и непременно. Мерзавки, достаточно просто позвонить руководителю Объединенных сил национальной безопасности, ублюдку Леонарду, и потребовать сведения, порочащие сенатора Скунстинга или конгрессмена Опоссума. Или конгрессмена Приста, перебил я. Старик скривился. Верно, я свалял дурака, потрясающего дурака. Эллен Лав натравил на меня Леонардо вместе с его компьютерами. Все, как выяснилось, лежало в банке памяти или базе данных, точного названия не помню. Лежало себе тихо, мирно. Есть не просила, никому не мешала. Поистине обидно, сынок, что я лично голосовал за объединение секретных служб в одну сеть, возглавляемую одним человеком. Думал, так будет и лучше, и сподручней, Прист фыркнул. Следовал, конечно, сперва с Артуром посоветоваться. Да предложение выглядело заманчивым, безобидным и в высочайшей степени полезным. Чем даром расшвыривать деньги налогоплательщиков, пускай себе трудится, сообща и дружно, потрудились, нечего сказать. — Чего добивается от вас Эллен Лав? — осведомился покорный слуга. — Поддержки на выборах, чего же еще? А потом заставит ложиться на лестничные ступеньки. Примется восходить в Белый дом по спинам опрометчивых прихлебателей, социализм возводить примется. Укорот ей надо бы надать, мистер Хелм, и попроворней. Глубоко вздохнув, Прист припомнил нечто важное и огляделся. Джарелл сказал, что ты Марту привел послушать. Не знаю, хорошо ли это было. Полностью полагаться на девочку, по словам самого Артура, нельзя. Сомневаемся мы в ее надежности. — Сэр, — откликнулся я, — сомнениям больше места нет. — Поясни. Сомнения развеялись, и возникла полнейшая уверенность. Прист поглядел на меня в упор. — На что ты намекаешь? — Прежде всего, сэр, не беспокойтесь. Она задержалась минут на 10, ничего любопытного услыхать она не успела. Потом сбежала, предварительно воткнув мне в руку шприц со снотворным снадобьем, мой собственный, между прочим, а сбежала, между прочим, в собственной вашей лодке, в китобое. Первой заботой Приста, подметил я без малейшего удивления, была судьба китобоя, отнюдь не Мата Хелма. Старик выскочил на крыльцо, обвел взором пристань, удостоверился в моей правоте, возвратился мрачнее тучи. Почему ж не угнала вашу, и больше, и быстрее? А где она моя? Вы ее не видите, потому как я не желал потерять лодку со столькими трудами и неудобствами, провезенной через полконтинента в обе стороны». Пристрастно рассердился было, но тут же осекся.